Все творится с умом. Без ума ни топором тяпать, ни ковырять лапать. Говорил он долго, ложился и снова вскакивал, разбрасывая тихонько сквозь складные прибаутки во тьме и тишине. Говорится, господа мужику чужие люди. Это неверно. Мы тех же господ, только самый спот. Конечно, барин учится по книжкам, а я по шишкам. Да у барина более задниц, тут и вся разница. Нет, парни, пора миру жить по-новому. Сочинение-то надо бы набросить, оставить. Пускай каждый спросит себя, я кто? Человек. А он кто? Опять человек. Что ж теперь, али бог с него на семишник лишнего требует? Нет, в податях мы оба пред богом равны. Наконец, под утро, когда рассвет погасил все звезды, Осип сказал мне. «Видал, как я сочинять могу? О, чего наговорил, чего и не думал никогда. Вы, ребята, не давайте мне веры, это я больше от бессонниц, чем всерьез. Лежишь, лежишь, да и придумаешь чего-нибудь для забавы. Во время она жила-была ворона, летала с поля до горы, от межи до межи, дожила до своей поры, Господь ее накажи, и сдохла ворона, и засохла. Какой тут смысл? Нету никакого смысла. Ну-ть-ка, поспим. Скоро вставать пора».